Потом образовался траурный кортеж. Полицейские ехали впереди, завывая сиренами, и теснили к обочине грузовики и легковые машины, чтобы катафалку не торчать перед светофорами. Еще никто так не спешил в Вальдхайм. «Мозес», — сказал Шури, — «при жизни папа бегал от полицейских, а сейчас Хелен, Вилли, все четверо детей сели в одну машину, негромко рассмеялись». Потом, когда гроб опустили в могилу, и Мозес отплакал свое с близкими, Шура ему сказал: «Не распускайся, как чертов эмигрант». Он стеснялся меня перед своими друзьями по гольфу, президентами корпораций. Может, я и не совсем был прав, все-таки образцовым американцем был он, а я еще мечен европейской, скверной, отравлен Старым Светом, с предрассудками вроде «любовь, сыновние чувства, оцепенелые грезы». «Он же черепаха!» — закричала Джун. Одетое в костный панцирь существо выплывало из глубины бассейна. Вялая голова с клювом, извечно погасшие глаза, лапы в медленном усилии, толкающие стекло, розовато-желтые громадные пластины — на спине красиво разлинованные под рябь воды, черные выпуклые плашки. За собой черепаха тянула пук паразитных водорослей. В центральном бассейне были черепахи с берегов Миссисипи. Для сравнения пошли на них посмотреть. У этих были красные полосы на боках, они дремали на бревнах и плескались вместе с зубатками. На дне лежали монетки и тени от папоротника. Ребенок был явно утомлен, притомился и отец. «Пожалуй, пора идти добыть тебе сэндвич. Обеденное время», — сказал он. «Со стоянки», — вспоминал потом герцог, — «они выехали вполне грамотно, он вообще водил осторожно. Но когда он вливался в главный поток, ему бы следовало учесть, что с севера, выходя из долгого поворота, машины шли с набором скорости. На хвосте у него повис грузовичок «Фольксваген». Намереваясь, притормозив, пропустить его, он тронул педаль. Но тормоза были незнакомые и чуткие. Сокол резко стал, и грузовичок ударил его сзади и бросил на столб. Джун завизжала и вцепилась ему в плечи, когда его швырнуло на руль, малышка, подумал он. Хотя не о малышке надо было тревожиться. Судя по визгу, она не пострадала, только перепугалась. Он лежал на руле, чувствуя слабость, смертельную слабость. В глазах потемнело. Тянуло тошнить, тело затекало. Слыша крики Джун, он был не в силах обернуться к ней. Он констатировал смерть и потерял сознание. Его положили на траву. Очень близко он слышал шум поезда с Иллинойского вокзала. Вот поезд уже вроде бы дальше. Ползет через сорняки по ту сторону автотрассы. Сначала мешали видеть большие пятна перед глазами. Потом они ужались. А в радужно сверкавшие пылинки дыхание наладилось само. Ногам было холодно. «Где Джун? Где моя дочь?» Он приподнялся и увидел ее между двумя неграми-полицейскими, а те глядели на него. У них были его бумажник, царские деньги и, само собой, револьвер. Вот так-то. Он снова закрыл глаза. При мысли, в какую историю он вляпался, его опять затошнило. «Она ничего... Она в порядке. Иди сюда, Джун». Он подался вперед и заключил ее в объятия. Ощупывая ее, целуя испуганное лицо, он почувствовал резкую боль в груди. «Папа полежал немного. Ничего, ничего страшного». Но она-то видела, как он лежал на траве.